Глава восьмая. Денис. Останавливаю машину на обочине загородной трассы. Выйдя, прислоняюсь к капоту и курю в ожидании своей гонщицы. Я все никак не привыкну, что чопорная Оля в пиджаке и Оля на байке — это один и тот же человек. Рокот подъезжающего мотоцикла я слышу, когда он еще далеко. На окруженной лесом трассе все звуки приглушаются. Но мотор Олиного железного коня ревет так, что даже птицы, кажется, разлетаются. Поворачиваю голову и снова залипаю на том, как моя полностью облаченная в кожу фея смотрится на байке. Когда она замедляется и подъезжает ближе, я сглатываю слюну. Глядя на роскошный изгиб спины, узкие плечи и длинную косу, торчащую из-под шлема. Сейчас бы сдернуть с нее эти черные штанишки, намотать косу на кулак и ворваться сзади прямо на мотоцикле. Роскошная у меня невеста. Вот черт, надо же предложение сделать, а я опять без кольца. «Ты так и будешь пялиться?» — подняв визор и глядя на меня с хитрецой, спрашивает Оля. «Или сядешь, и мы поедем?» «Что, даже не поцелуешь?» Оля закатывает глаза и стучит по сиденью за собой. «Шлем есть? А ты не привезла? Если бы это я катал тебя на байке, то позаботился бы о твоей безопасности». «Ты и без меня отлично справляешься». Она кивает на мой прикид. «Я тоже в кожаных штанах и байкерской косухе. На ногах тяжелые ботинки по типу армейских. Не вижу смысла покупать байкерские, потому что вряд ли повторю этот опыт. Оля еще немного покатается, а потом выйдет замуж. Дальше беременность. А там какой байк? Не представляю я фею беременной, но очень интересно было бы посмотреть на нее в положении». Открываю заднюю дверцу машины и достаю сиденье и шлем. Оля усмехается. «Так я и думала». Затянувшись еще раз, отбрасываю окурок, запираю машину и натягиваю на голову шлем. «Может, я за рулем?» — спрашиваю, подойдя ближе. «За руль этого мотоцикла никто, кроме меня, никогда не сядет!» — огрызается она таким тоном, что я решаю не спорить. Но запоминаю этот момент, потому что хочу позже узнать подробнее об этом коне. Что ее так цепляет в этом конкретном байке? Перекинув ногу через сиденье, устраиваюсь на нем, натягиваю шлем, и Оля заводит мотор. Берусь за спинку сзади и опускаю свой визор. «Поехали!» «Прижмись ко мне!» — командует Оля. «Я тебя раздавлю!» Тогда эта негодяйка резко газует, но тут же тормозит так, что меня бросает вперед. И я налетаю на нее, обнимаю и на секунду приподнимаю визор, чтобы она меня услышала. Раз дама просит, едва успеваю захлопнуть визор, как Оля срывает байк с места, и мы несемся по идеально гладкой трассе. Ну что я могу сказать? Раньше я не понимал лучшего друга демона, Артура. Теперь я, кажется, осознаю, ради чего люди садятся на байк. Ради ощущения скорости, которую чувствуешь совсем иначе, чем в машине. Ради свободы. Ты можешь в любой момент повернуть, тиснуться между машинами, обогнать и рвануть дальше. Безнаказанность нашего с Олей положения позволяет нарушать скоростной режим, и мы этим нагло пользуемся, лавируя между машинами, когда выезжаем с лесной трассы на межгородскую магистраль. Фея прибавляет газу и несется навстречу ветру. Это охренительный опыт. Особенно для меня, человека, который привык все в своей жизни контролировать. Вот так передать управление в хрупкие тонкие пальчики девочки Олечки. Это я прямо подвиг совершаю. Здесь и безрассудством попахивает. Но почему-то фее я могу довериться. Объехав город по кругу, примерно через пару часов мы возвращаемся к моей машине. Мы петляли по трассам, съезжали на грунтовую дорогу, где пару раз буксовали, но все равно выбирались. Проехались вдоль реки и вернулись туда, откуда начинали. Когда Оля глушит мотор, я на таком взводе, что готов бегать вокруг с криками. Во мне масса нерастраченной энергии. Она вибрирует, бурлит в венах, вспышками отзываясь в каждом нервном окончании. Фея спокойно снимает шлем, а я, подавшись вперед, кладу ладони на ручки и, дернув байк назад, ставлю его на подножку. Оля даже не дергается. Когда мы успели так довериться друг другу? Потом снимаю свой шлем и одной рукой обнимаю Олю под грудью, зарываясь носом в растрепавшуюся косу. Добираюсь до ее затылка и слегка прикусываю его. «Хочу тебя». «Так понравилось кататься со мной?» — ёрничает Оля. Но по часто вздымающейся грудной клетке понимаю, что ее состояние близко к моему. «У меня есть пара идей, куда пристроить твой острый язык. Прежде чем ты ляпнешь что-нибудь в своем фирменном стиле, рекомендую прикусить свой». «Сама прикуси». «Я на это не поведусь». Снова кусаю за загривок. Вот прихватить бы так и уволочь вглубь леса. Там поставить раком, упереть ее ладошками в дерево и как трахнуть, что пошли сные звери разбежались. «Все, слезай», — командует Оля, уворачиваясь от моих зубов. «Денис», — строже. «Я же сказала, секса не будет». «Оль, ты обломщица. Кто ж катает мужчину на байке и не дает ему после?» Неохотно перекидываю ногу и делаю шаг в сторону. «Ты сам попросил?» «А, погоди, не попросил. Ты меня шантажировал?» «Просто услуга за услугу». «Ну да». Она скептически кривит губы, а я не могу оторвать от нее взгляда. Сегодня Оля совсем без макияжа, и я впервые вижу в ней молоденькую девчонку, а не светскую львицу с острыми клыками. И так она мне нравится, что на меня накатывает какая-то щемящая нежность. Хочется поправить ее растрепавшиеся волосы, обнять и прижать к своей груди эту буйную голову. Так, что-то меня не туда понесло. «Ну все, я выполнила условие», — говорит она, надевая шлем. «Пока». Щелкнув визором, она проворно снимает байк с подножки и, заведя его, сваливает в закат в прямом смысле этого слова. Уходящее за горизонт солнце горит оранжевым над красивой наездницей ровно до момента, пока она не скрывается за поворотом. И теперь я стою перед выбором. Написать стихотворение в ее честь или подрочить? Так себе, конечно, варианты, поэтому открываю машину и, забросив шлем на заднее сиденье, прижимаюсь бедрами к капоту и курю, наблюдая за тем, как садится солнце. Интересно, куда она поехала? И что делает с этим адреналиновым всплеском после таких покатушек? Представляю себе фею, которая занимается самоудовлетворением у себя в принцессовой кроватке. И член из дубины, как Оля его назвала, превращается в какую-то железобетонную конструкцию. «Ох, фея!» — вздыхаю, выбрасывая окурок и садясь в машину. «Еду прямиком в ювелирный. Хочу на этом кураже выбрать для Оли что-то оригинальное и такое, что подойдет именно ей. Главное, на этих эмоциях не скупить половину магазина».